Глава 103. Капитан Гвал вошел в приемную майора Брая, комнату стандартных размеров, выглядевшую еще более скромно, чем здешние кабинеты. У самого Гвала была такая же рабочая коробочка с металлическим столом, панельным освещением и шуршащей вентиляцией. Казалось, что в ней все время ползают насекомые. Как-то Гвал даже пытался заглянуть туда с помощью переносного телечипа, но ничего, кроме пыли, не увидел. На этом исследования закончились, но шуршащий шум остался. Помимо простой обстановки, в его кабинете был шкаф для мундира с отделением для запасного мундира и зеркалом в полный рост на обратной стороне двери. Когда настроение было паршивое, капитан Гвал открывал дверь и замирал перед зеркалом в полной красе, при золоте пуговиц и серебре аксельбантов. Тогда ему становилось легче. В приемной зеркала не было, и скрасить ожидания было нечем. Майор назначил время, но предупредил, что может задержаться, и на данный момент задерживался уже на 12 минут. Когда капитан совсем загрустил, дверь в приемную открылась, и появился хозяин кабинета. «Привет, Гвал», — сказал майор каким-то бесцветным голосом. «Приветствую вас, майор Брай. Я пришел». «Я вижу. Проходи». Майор взялся за ручку, и умный сканер тотчас опознал хозяина. Замок в двери щелкнул, регистрационный сигнал улетел в центральный охранный компьютер, и там появилась пометка: число, месяц, время прибытия. Кабинет майора Брая. «У тебя запыленная обувь. Ты выбирался из бункера?» — спросил капитан, проходя в кабинет и сразу занимая кресло в углу. «Надо же, заметил!» — усмехнулся майор и устало опустился в свое кресло за металлическим столом. «Я не просто выбирался из бункера, Гвал. Я мотался на крейсере Вальчибайо». «Ради тебя крейсер гоняли в толщу», – поразился капитан. «Представь себе. Но, разумеется, не по моей прихоти. Они сказали, что каналы связи теперь небезопасны, и им нужна полная информация о том, чем мы сейчас занимаемся и каковы наши результаты по делу Великой Цитадели». «Как сговорились все. И что? Тебя после всего этого отпустили живым?» «В толще сейчас неспокойно. Муглы пробили тысячи скважин и напичкали их датчиками. Где бы мы ни появлялись, капитан сообщал о контроблучении. Они фиксировали наш проход, понимаешь ты меня?» «То есть, теоретически, они могли ударить по вам глубинными бомбами?» «Да, если б точно знали маршрут». «Дожили. Муглы гоняют имперский крейсер, как какую-нибудь шаланду контрабандистов. Приходилось опускаться на глубину, но там повсюду гранитно-базальтовые платформы, поэтому генераторы разгонялись до предельных мощностей. Соответственно, увеличивался расход драгоценного топлива». «А что по нашему делу?» «Они требуют оттянуть операцию муглов. Запугать их, шокировать. У тебя полностью развязаны руки, Гвал. Ты должен заставить этих насекомых бояться и забыть об операции на Великой Цитадели. Я как раз хотел тебе доложить о том, что я предпринял и какие у меня... успехи? Скорее, результаты». «Результат всегда успех». «Увы, не всегда». «Рассказывай». «Я принял решение, что нужно давить на Танжера всеми средствами. У него есть группа, и мы будем давить на нее. У него есть охрана. Мы будем уничтожать охрану. Разумеется, никаких стратегических задач мы при этом не решим. Но оттянуть время штурма сумеем». «Продолжай». «Вчера я провел операцию, основываясь на информации, которую получаю из их сети». «Что за информация?» Танжер сообщил генералу Кларенсу, что намеревается собрать свою группу на новом месте, в одном из районов города, якобы для того, чтобы начать работу по планированию. Я организовал там засаду, но никто из команды не приехал. Прибыло только их силовое прикрытие. И это была ловушка. И что теперь? Танжер сообщил об этом генералу? Нет, он залег на дно и проворачивает свои делишки в полной тишине. Даже в эфир не выходит. Значит, он понял, что мы контролируем их сети? Он давно это понял, а сейчас лишний раз убедился. Если он нигде не выглянет, Брай, план штурма Великой Цитадели будет составлен, передан к исполнению, и тогда лишь мужество наших солдат сможет удерживать муглов на расстоянии. Однако муглы многочисленны и упрямы. У них оружие, техника. Ты хочешь спросить меня? Я вижу это. Спрашивай. Гвал поднялся из кресла и стал расхаживать по кабинету, позванивая серебряными аксельбантами. Да, я хотел спросить, Брай. Скажи, почему мы не можем бросить Великую Цитадель, как бросили десятки укреплений на этой планете? И уже, наверное, тысячи по всему планетному сектору. Там находится секретный архив или что-то в этом роде. Большего я тебе рассказать не могу. Ты уж извини. Я понимаю, но почему нельзя уничтожить этот архив? Для этого нужно решение Метрополии. И в чем проблема? Они не могут решить, нужен им этот архив или нет. Насколько я понял, принять такое решение непросто. Что-то мешает там наверху сделать это быстро. Видимо, какие-то объективные причины. Объективные причины, повторил Гвал. Сначала они дают срочные невыполнимые задания, а потом ссылаются на объективные причины. Ты не имеешь права обсуждать это. Да, ты прав. Кивнул Гвал. «Все, что нам останется, это с оружием в руках защищать Великую Цитадель. Никакой другой возможности помешать муглам я не вижу». «Это в том случае, если нам отдадут такой приказ, да еще перебросят туда крейсером. Иного пути добраться до Великой Цитадели уже нет. Вокруг нее накапливаются силы муглов». «Ну так пусть ударят по ним, если они накапливаются». «Они накапливаются не возле бункера. Они рассредоточены по временным базам, которых становится все больше. Они остановили свои корпоративные войны, и теперь солдат у них в избытке». «Да, причем хорошо обученных. Мне приходило в голову, что муглы намеренно начали эти войны, чтобы иметь под рукой гигантскую действующую и обстрелянную армию, которую в любой момент можно двинуть на Метрополию. Для Метрополии они слишком слабы». «Они так не считают, Брай. Инсайдеры трудятся, не покладая рук, штампуя муглам оружие. Десятки, сотни, тысячи истребителей, штурмовиков на кораблях дальнего действия класса «Трансрейдер». «Так уж и «Трансрейдер». Ты прекрасно об этом знаешь, приятель». Они помолчали, каждый думая о своем. «А почему мы первыми не разворачиваем армии, Брай? Мы ведь так долго к этому готовились. Мы уже начали пристрелочные схватки. Мы выпустили трансформеров, которые привели муглов к нашим подземным базам». «Полагаю, что объективные причины этой задержки все же имеются, Гвал. И, похоже, те же причины мешают Метрополии принять решение относительно Великой Цитадели».